Война началась и велась очень опустошительным образом. Русские плавали по шкерам вдоль шведского берега, нападали в разных местах на города и селения, не щадили ни государственного, ни частного достояния. А более всего старались разорять шведские рудники и заводы, составлявшие важнейшее богатство Швеции. Так, на северном берегу разорили они Фурстенар и Артулу, а 7 августа 5000 русских напали на важнейший шведский завод в Лоште. Захватили там 13 тысяч тонн железа на свои суда, а все заведения и постройки уничтожили. На всех шведских заводах русские находили такое множество железа, что не в силах были наполнить ими свои суда и бросали в море. Они истребляли повсюду хлебное зерно, убивали и угоняли скот и лошадей, уводили пленников, перебили множество безоружного народа, не успевшего спастись бегством. Апраксин истребил 6 больших городов, более сотни дворянских усадеб, 826 деревень, 3 мельницы и 10 магазинов. Разорил 2 медных и 5 железных заводов. Генерал-майор Лассе, со своей стороны, сжег 2 города, 21 владельческую усадьбу, 535 сел и деревень, 40 мельниц, 16 магазинов и 9 железных заводов, в числе которых были такие богатые, что шведы предлагали 300 тысяч рейхсталеров за спасение их от разорения. Знаменитый мануфактурный город Норчопинг предан был пламени самими жителями, лишь бы не доставался неприятелю. Самому Стокгольму угрожала опасность. 27 июля казаки достигли до Вестергалинга, в 4 милях от столицы. Муж королевы выступил против русских, но не сделал им никакого зла. Они разоряли шведские берега налетом, появляясь и исчезая то в одном, то в другом месте. В сентябре прекратились нападения. У шведов вся надежда была на английскую помощь адмирала Норриса, но он, не имея повеления своего короля, не решался начинать неприязненных действий против русских. После ухода русских английский уполномоченный при шведском дворе лорд Катерет прислал царю депешу, извещая, что по распоряжению английского короля адмирал Норрис не только покровительствует торговле английских подданных, но и поддерживает посредничество английского короля к окончанию войны, так долго нарушающей спокойствие северных стран. Со своей стороны, Норрис доводил до сведения царя, что английский король принимает на себя посредничество, убеждал царя прекратить все враждебные действия и показать свое искреннее расположение к миру. Петр из этого понял, что он, в особе английского короля, помирившегося со Швецией в звании ганноверского курфюрста, наживал себе нового врага. Он написал королю Георгу письмо, поручив своему посланнику Веселовскому подать его. Петр указывал на древнюю дружбу, существовавшую издавна между Россией и Англией, на пользу, какую извлекла Англия из этой дружбы. Напоминал, что предшественники короля Георга всегда дорожили союзом с Россией, и жаловался на последние заявления Картерета и Норриса, доказывающие, что Англия по отношению к России становится во враждебное положение. На это письмо 11 февраля 1720 года государственный секретарь Стенгоп подал Веселовскому от имени английского короля ответ. Английский король указывал русскому государю на то, что до сих пор предложения союза и дружбы давались со стороны России как бы с непременным условием, чтобы Англия действовала враждебно против шведов, тогда как в то же время царь заводил тайные интриги во вред английскому королю и в пользу претендента из дома Стюартов. Королю Георгу говорилось в ответе. Небезызвестны были по этому поводу сношения английских противников царствующей династии. Между прочим, Фернигана, Гуга, Петерсона, герцога Армонда, проживавшего инкогнито в Метаве, наконец известна была королю корреспонденция, которую царь через посредство Фернигана завел с Испанией. По вопросу о предполагаемом вторжении в Шотландию претендента, не говоря уже об интригах барона Герца, которого намерения явно открылись из захваченных у него бумаг. В другом ответе короля Георга, данном, собственно, по его званию ганноверского курфюрста, Петру выставлялось на вид, что царь не допускал чужих послов к участию в валлонских переговорах и делал это за тем, что у царя был втайне план соединить свои силы с силами шведского короля, внести войну в германские владения и устроить нашествие на Шотландию. В заключение всего король Георг заявлял желание установить мир. Но если бы все его старания по причине царского отказа остались бесплодны, то предоставлял себе право по силе договора со Швецией принять меры, не совсем приятные для царя. После военной прогулки русского флота по шведским берегам царь послал в Стокгольм под белым флагом Остермана, надеясь, что, испытавши разорение, Швеция станет податливее. Шведская королева, ее супруг и шведские аристократы показали тогда вид раздражения, говорили, что теперь, после нанесенных русскими опустошений, мир заключить труднее, чем прежде. Остерман этим не обманулся и сказал одному шведскому аристократу: «Если у нас с вами будет война, то настоящая ваша форма правления недолго простоит, и дело окончится народным восстанием». Его уверяли, что весь народ не хочет мира. «Сегодня не хочет, завтра горячо захочет», — сказал Остерман. «Народ непостоянен». Королева, подвигаемая дворянством, растерженным на Россию, приказала Лиленстетту уехать с Оландских островов. Итак, конгресс был порван в сентябре 1719 года. Во время Оландского конгресса с польским королем у Петра не ладилось. Август поддавался внушениям императора и французскому влиянию, так как его ласкали надежды сделать польский престол наследственным в его доме. В самой Польше, между панами, образовалась партия, хотевшая полного освобождения польских земель от русского войска. С этой партией сблизился король. Петр приказывал своему послу Долгорукому внушить полякам, что русские войска посылаются в Польшу для охранения от коварных намерений короля Августа, который при пособии Венского двора думает установить наследственное правление в Польше и ограничить шляхетскую свободу в пользу самодержавной королевской власти. Чтобы не дать полякам сойтись с королем и постановить что-нибудь противное русским видам, из России присылались соболи и камки для раздачи сеймовым послам Речи Посполитой, за то, чтобы они, служа видом России, не доводили сеймов до конца. Так на Гродненском сейме, начавшемся в октябре 1718 года, король Август начинал было приобретать влияние, но подкупленный Россией посол сорвал этот сейм. В Польше происходили между тем религиозные недоразумения, подававшие повод России вмешиваться в ее внутренние дела. Варшавский сейм, окончивший смуту по поводу спора между королем и Тарногродскую конфедерацию, постановил под видом утверждения древних прав уничтожать все некатолические церкви, в последнее время построенные, и дал запрещение всем иноверцам заводить сходбища, где бы в них говорились проповеди или пелись духовные песни. За несоблюдение этого запрещения угрожали судом, пенями, тюремным заключением и, наконец, изгнанием из Отечества. В январе 1718 года все мужские и женские православные монастыри принесли царю жалобу на притеснение со стороны католиков. Петр в марте 1718 года обратился с ходатайством о православных к Августу, и Долгорукий от имени своего государя объявлял, что Россия не может долее сносить, чтобы, вопреки мирному договору, была гонима и искореняема православная вера в Польше. Русские представления и протесты не расположили поляков к веротерпимости. В сентябре того же года с такой же просьбой обратились к Петру польские протестанты, носившие в Польше название диссидентов, а вопрос о свободе православной веры поднят был между Россией и Польшей в 1720 году. Польский король заключил прелиминарный договор со Швецией, и полномочный посол Августа, мазовецкий воевода Хаментовский, приехал в Россию требовать от царя возвращения Лифляндии и уплаты обещанных по договору субсидий. Насчет субсидий Петр отвечал, что такие субсидии обещаны были только на войска, действующие против общего неприятеля – шведов. Но король Август со своими войсками против него не действовал. Что же касается до Ливонии, то царь не отрекался от того, что прежде обещал возвратить этот край королю и Речи Посполитой, но не может теперь исполнить своего обещания, потому что Ливония будет августом возвращена Швеции, так как прелиминарный договор, заключенный между Польшей и Швецией, постановлен на основании Оливского мирного трактата. А по этому трактату Ливония уступлена была Швеции. Тут подали Хаментовскому многозначительный мемориал, где излагался целый ряд оскорблений, нанесенных в Польше православной церкви и ее последователям. Царь требовал, чтобы вперед дозволено было православным строить новые церкви и монастыри, и все те епископии, монастыри и приходские церкви, которые духовенство приняло и вперед примет унию или католичество, должны оставаться в православном ведомстве. Православные епископы должны заседать в Сенате, и мирские люди православной веры должны пользоваться наравне с католиками одинаковым правом вступать в государственную службу. Наконец, Петр требовал установления закона о наказании тем, которые начнут делать препятствия к отправлению православного богослужения. Сейм, собравшийся в Варшаве и долженствовавший по видам царя утвердить его требования, сразу стал подпадать под влияние врагов России, английского и шведского посланников, хотевших вооружить поляков против Петра. Сам Долгорукий увидел тогда необходимость постараться, чтобы этот сейм разошелся, не окончив своего дела. После прервания Оландских трактатов несколько времени Англия своими дипломатическими интригами препятствовала примирению Швеции с Россией. Она успела примирить со Швецией прусского короля, гарантировать для него обладание Штеттином. В июне 1720 года, также по ходатайству Англии, подписан был мирный договор Швеции с Данией. Опасения насчет согласия Петра с планами Герца низвергнуть короля Георга и возвести на его место претендента из дома Стюартов заставило английского короля смотреть на Петра как на своего тайного врага. И в 1720 году на Балтийских водах опять появился английский флот. Петр не испугался этой эскадры и ввиду ее снова готовился разорять шведские берега. В это время в Швеции Ульрика Элеонора уступила престол своему супругу, герцогу Гессен-Кассельскому. Новый король прислал в Петербург своего адъютанта Виртенберга известить о своем вступлении на престол и изъявить надежду на будущий мир и союз. Петр показывал этому посланцу свое адмиралтейство и познакомил его со всеми приготовлениями к предполагаемому новому походу русских на Швецию. В августе царь выслал эскадру под начальством князя Голицына, который счастливо привел в Петербург 4 шведских фрегата, взятых в плен со значительным числом людей. Постоянный любитель всяких торжеств, Петр и по этому поводу устроил в Петербурге праздник, одарил щедро участвовавших в войне русских моряков и самому Голицыну дал саблю, осыпанную бриллиантами. Потом царь отправил в Стокгольм своего генерала-адъютанта Румянцева с предложением разменять пленных и заключить перемирие на зимнее время. Шведские министры не сошлись в этом с Румянцевым, хотя и приняли его почтительно и радушно. В начале 1721 года явился в Петербург французский посланник Компридон, бывший до того времени посланником в Стокгольме. Он привез в Россию предложение посредничества Франции между Россией и Швецией. Царь согласился. Французский посредник сначала попытался было предлагать годичное перемирие. Петр сразу отверг его предложение и сказал, что ни за что не отступит от прежних требований, заявленных при переговорах на Аландских островах. А потому, если Швеция искренне хочет мира, то может вместо кратковременного перемирия постановить с Россией полный вечный мир. Петр понял, что перемирие может быть полезно для Швеции и вредно для России. Шведы будут иметь время поправиться, сойтись с союзниками и приготовиться к новой войне против России. Упорство Петра повело к тому, что французский посредник отказался о мысли о перемирии. Положено было прямо начать переговоры о мире, но военных действий во время этих переговоров не прекращать. Петр, чтобы понудить шведов к податливости, отправил генерала Ласси опустошать шведские берега Ботнического залива. У русских было до 5000 регулярного войска и 360 казаков. Они взяли и сожгли 6 шведских галер, 27 купеческих судов, где нашли значительный запас оружия. Овладели оружейным магазином, разорили несколько кузнец и мельниц, разграбили и сожгли 4 города, несколько сот селений и дворов.